эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем живой эфир. Сегодня по одному из календарей 29 декабря 2020 года, вторник. Ведущая эфира Елена Андреева. Тема «Герои русских сказок. Кто они? Археология смыслов», которую нам постарается сегодня раскрыть Марина Дербышева. Здравия, Марина! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, слушатели Славянского радио! Сегодня в эфире речь пойдет, как уже было заявлено, о героях русских сказок. Мы рассмотрим такие вопросы. Почему в сказках заложен определенный алгоритм? Почему они часто заканчиваются свадьбой главных героев? И почему эти герои назывались «добрые молодцы» и «красные девицы»? И для этого я передаю микрофон Марине Дербышевой. Марина, начинай. Хотела вам в первую очередь сказать, что то, что я поведаю вам о сказках, это не мой домысел, вернее, не мой умысел, а, скорее всего, домысел, связанный с тем, что я читаю не только сказки, а старославянские тексты. Мы их разбираем в нашей школе «Археология смыслов». И главное, что, возможно, мне помогает сегодня раскрыть эту тему несколько иначе, в отличие, может быть, от других сказителей, а, скорее всего, я даже дополню, тем, что мне помогает мое образование. Напомню, что я архитектор, и многие сказки я прорисовываю как некий алгоритм. Но поскольку здесь у меня нет возможности несколько изображать, моим инструментом пользоваться привычным для меня, буду пользоваться словом. Правильно Елена сказала, что герои сказок есть некий алгоритм поведения героев сказок. И так или иначе мы все наблюдаем. Наблюдаем то, что добрые молодцы обязательно, прежде чем прийти к какому-то финалу, а финал у нас, как мы же сказали, свадьба, да, найти ту прекрасную девицу, красную девицу, то обязательно ему нужно было пройти ряд испытаний. То есть он отправлялся в поиск, он проходил определенные испытания. Эти часто испытания повторяются из сказки в сказки, но при этом нам все равно эти сказки дороги, и мы слушаем их с упоением заново, даже если алгоритм снова видим, что он повторяется. Но нужно сказать, что добрый молодец у нас проходит, уходит в путь, проходит долгий путь и находит все-таки красную девицу. В отличие от красной девицы, девица своим трудом достигает, значит, того счастья, своим длительным трудом, тоже там проходя определенные испытания, как правило, с мачехой, с другими препятствиями, но она именно трудом, она трудится, тоже приходит к тому же самому финалу, что называется свадьба. И, казалось бы, можно перенести это на наш материальный план, в нашу материальную жизнь. Но, однако же, мы понимаем, что когда в нашей мирской жизни происходит свадьба, то все только начинается в нашей жизни, то есть начинается новый этап, да? То есть новый этап, когда мы учимся жить друг с другом. И это немножко отличается от алгоритма сказки. И тогда, может быть, во взрослой жизни мы отчаявшись говорим, а что же это в сказке, и машем рукой. Но нужно сказать, что сказка – это образ, это образное представление нравственного пути человека. И если мы начинаем воспринимать, что сказка – это образное представление, а образ и символ – это разные, то есть это близкие друг к другу понятия, близкие. То есть нужно понимать, а что стоит за этим символом. Символом доброго молодца, символом красной девицы, то есть что стоит за символом этих героев. И также что стоит за символом свадьбы, как итога того, что герои прошли определенные испытания, трудности и обрели друг друга, и обрели свадьбу. Тогда вопросов становится еще больше, когда именно таким образом, в таком ключе мы задаем вопросы. И нужно сказать, что ответы лежат достаточно на поверхности, но опять же мне ответы помогли убедиться, что я правильно распознала символы героев сказок и символы героев сказок, кто они такие, да? Мне помогли тексты Федора Буслаева, который собирал достаточно много именно славянских изречений, старцев, книг, цитировал. И именно там я нашла ответы на некоторые вопросы, но не прямого содержания к сказке, а, скажем, именно того, что закладывали старцы раньше, когда писали либо тексты, либо что-то еще пытались до нас донести. У Федора Буслаева есть такой приведен спор двух старцев, который говорит, как же нам доносить информацию до людей о видимой части человека и о невидимой части человека. То есть нужно было дать информацию о видимой части человека, то есть плотного тела, и невидимой – это душевной, умственной части человека. Вот такой спор был, и спор решался именно таким образом. Либо это давать в каком-то графическом ключе, в изобразительном, то есть, либо это давать в виде каких-то слов. И тут у меня было озарение, что то, что я искала, сказки, именно этот тоже образ, который давали какую-то константу фундамента нравственного, и за этими символами тоже стоит какой-то ключ, который пытались изобразить, и были, скорее всего, вот как это людям донести ту невидимую нравственную часть, духовную часть человека, каким способом им донести. И пришла я к этому выводу, исходя из того, что есть понимание, что есть видимая часть человека, назовем его тело, так как мы принято в нашем мире, да, на сегодняшнем дне, и невидимая, духовная. И духовную часть называли отцовской, а материальную – материнской. То есть мать тела, мать земля, а отцовская – это духовная часть. И если исходить из этого алгоритма понимания, а я достаточно много перечитала документов филологических вузов, кафедр разных, доцентов, они многие подходят к содержанию сказок, там очень много, потому что я пыталась, думала, может быть, они мне чем-то подскажут, да? Но, к сожалению, они тоже описывают вот эту часть, но вот эту формулу, они не дают. Сейчас я скажу, о какой формуле идет речь. Но прежде чем сказать, хотела бы, если нас кто-то слушает из филологических вузов, то обязательно, возможно, вступить со мной или дискуссию, или обсуждение, или так далее. Это как вот просьба. В чем будет дискуссия и обсуждение? В том, что раз было принято принимать за символы мужскую часть, а в данном случае сказки у нас мужская часть – это молодец, а женская часть – это девица. И если мы посмотрим в ракурсе, что красная девица – это у нас олицетворение женской части, то есть материальной части, а добрый молодец – духовной части – то уже начинается ближе и теплее распознавание того, что девица своим трудом, различным трудом, там она и коровушку подоит, там и в избе подметет, там и калач испечет, и все что-то, что-то она все делает. То есть то, что она материально создает. А вот добрый молодец, он у нас, в общем-то, борется и идет по пути с какими-то даже мифическими героями, встречается в виде змеев, которым он отрубает голову, да еще не один раз, то есть там и не одна голова, то есть там идет совершенно другой поиск, поиск вот этой свадьбы, если мы понимаем, что за свадьбой это конец, это тот счастливый конец, который достигает героя. Хочу сказать, что обязательно в конце я расскажу, что такое еще и свадьба. Так вот, если мы воспринимаем это как женское, как материальное, а мужское, как духовное, и в этом образе начинаем рассматривать и читать сказки, то многое что начинает раскрываться. А именно, есть понимание, что за духовной частью мы закрепляем ум. То есть ученые уже давно пришли к выводу, что наш мозг бинарен. Да и сам мозг имеет правое и левое полушарие с определенными функциями, закрепленными за ними функциями. Соответственно, также и здесь есть часть мозга, которая отвечает за материальную часть, а есть часть функций мозга, которая отвечает за духовную часть. И материальная часть отвечает на те вопросы устроения материального мира. Ведь если мы задумаемся, то наш мозг незримо для нас живет в режиме вопросов и ответов. И эти вопросы и ответы мы решаем каждый день в нашей жизни. Но есть вопросы, которые относятся к материальному миру, а есть вопросы, которые относятся к духовному миру. Например, вопрос «зачем?» он имеет прямой поиск целеполагания. А вопросы «как?», «что?», «куда?», «во сколько?» они имеют вопросы устроения материального мира. Соответственно, вопросы, которые относятся к материальной части, я сейчас не говорю о мужчинах и женщинах. Хотела бы сказать, что я говорю о человеке целостно, потому что как мужчина, так и женщина всегда решает вопросы как духовной своей составляющей, так и материальной составляющей. Да? То есть, соответственно, есть вопросы касательно которые устройство материального мира, вот они и относятся к женской части. И именно этим и описывается в сказках девицы, красные девицы. А мужская часть целеполагания отвечает за вопросы мужской части. Поэтому абсолютно разные функции у наших героев. И мужская часть отвечает за состояние разума, разумной части. Поэтому есть два русских слова – разум и ум. И это две разные функции, и на этом изиждется смысл русской сказки. И, наверное, вы уже сейчас догадались, что если это воспринять как некую формулу, а образ – это и есть формула для нас привычной школьной базы, воспринимать формулу как А плюс Б или там скорость, время, расстояние, то здесь эта формула закрепляется за добрым молодцем, как за разумным составляющим, духовной составляющей, и также за составляющей женской части, как за материальной части, то есть умной составляющей устройства материального мира. Потому что весь материальный мир, который нас окружает, все те достижения цивилизации, это и есть обустройство материального мира. Но вот с какой целью мы это делаем, это уже вопросы целеполагания, имеющие к духовной части. И насколько мы достигаем вот эту духовную часть, насколько у нас ум не отделим от разума, вот это и есть вопросы соединения мужской и женской части в сказке. И если именно так люди начнут читать сказку, они многого что увидят там дальше. И соединение ума с разумом заключается именно в том, что происходит свадьба. А по сути, свобода мысли определенная, свадьба. Соединение именно духовной с материальной. А давайте сейчас посмотрим по сказке. Я уже не буду вдаваться в сегодняшний день, потому что часто ли у нас ум сочетается с разумом, ну вот даже в глобальном, да, мире. Но при этом посмотрим и проследим за героями сказки. Нам даже здесь интересно посмотреть, возможно, я сейчас отойду от сказок русских и перейду тоже к русским сказкам, но Пушкина. Потому что у Пушкина в «Золотой рыбке» тоже представлен некоторые аспекты мужского и женского. То есть жил старик со своей старухой. Жил старик, то есть был старик со своим умом, был разум со своим умом. Да, ветхая старуха, жили в ветхой землянке. Ну, потому что старуха ветхая, то есть непригодная, ну, плохой там ум у старика. Ну, вот так жили. Вот. И когда появилась возможность у старика со своими чистыми помыслами поговорить с рыбкой золотой, то этот дряхлый ум начал вытворять все, что вытворяет сегодняшний мир. То есть от сегодняшнего, допустим, желания получить хотя бы корысть какую-то в виде корыта и до дворцовых палат. И если мы увидим вот этот союз старика со старухой, то мы увидим, что старик, и я еще со школьной скамьи, когда читала эту сказку, думаю, ну почему такой старик? Все, конечно, говорили, что вот старуха плохая, корыстная. А мне всегда было интересно, а почему старик вот так себя странно ведет? Так вот, когда разум не подчиняет ум к тому, чтобы то есть вести разумную мысль и упреждать свой ум, то есть ставить на место свой ум, да, и не идти на похоти своего ума, не соблазняться, потому что женская часть, она всегда, ну, я опять же говорю, не отношение к женщине, а именно к материальной части, всегда попадает на определенные соблазны, как дворец, как там чин повыше и так далее. И когда разум не пресекает эти действия, то есть не понимает, а зачем это надо, а я уже повторяла вопрос, что задача разума – отвечать вопросу целеполагания, то ум начинает вести за собой разум и оказывается снова в итоге у разбитого корыта. Это я только на маленьком примере сказки Александра Пушкина показала, как работает вот эта формула. Формула, если мы понимаем, что стоит за героями русских сказок. Попробую еще рассказать какую-нибудь сказку, одну из сказок. Если, Елена, у тебя есть пожелания, может быть, какие-то лично твои любимые сказки, да, где есть и добрый молодец, и красная девица, то, значит, попробуй. Если нет, то выберу свою. Я сама очень люблю сказки. И вот как раз пересматриваю сказку «Конёк-горбунок». И предлагаю вот немного ее расшифровать тогда. Ее расшифровать, «Конька-горбунка». Сразу скажу, что задачу ты мне дала такую высокую планку, потому что я ее помню, но помню как-то вот сейчас сюжетно с трудом те испытания, которые приходились Ивану проходить, да, потому что там возникает уже и персонаж у нас, и исполнение царя. Там. Хорошо, давай попроще возьмем сказку. Давай возьмем «Варвара коса, длинна коса». Так. Варвара краса, длинная коса. Василиса премудрая. Что еще давай, тебе? Знаешь, давай, знаешь, еще, вот мне сейчас ближе, потому что я недавно у вас, по-моему, на славянском радио, или мне попалось, прозвучало, все-таки царевна, ее лучше все знают, потому что если мы сейчас возьмем сказки такие, которые, а я знаю, что сейчас мало людей читает, особенно современных людей, к сказке, да, то вот уж, ну, уж царевну лягушку, наверное, читали все, Лен. Вот. Ну, хорошо, значит, все-таки право выбора за тобой. Давай уж царевну лягушку. Прости, пожалуйста, да. Потому что, но то, что ты как бы вот загадала, я думаю, что это возможно, и я попробую, может, в каком-то одном из выпуске своем рассказать для славянского радио. Потому что там более сложная будет интерпретация, а мы только сейчас знакомимся вот с такой интерпретацией, как Дева Красная у нас, олицетворение все-таки ума и материальных энергий, соответственно, добрый молодец, разума, то есть духовной части человека. Если смотреть на сказку «Царевну-лягушку», то мы видим, что сюжет раскрывается так, что кому-то досталась у нас княжеская, значит, дочь, кому-то там боярская, а Ивану вот досталась царевна-лягушка, при этом царевна. Когда идет в сказке интерпретация героев в виде трех, значит, дочерей, трех сыновей, это имеет отношение также непосредственно к одному герою. Потому что есть часть человека, которая отвечает за материальное обеспечение. И если она пересиливает, то вот появляются вот такие герои в виде братьев первого брата и второго. Потому что там идет отчет, что первый и второй брат, он ближе к материальному миру. И поэтому, если в нем присутствует в каком-то герое желание больше материального мира, то вот в итоге это олицетворение вот этих героев. Но поскольку у нас идет Иван, добрый молодец, а почему я говорю о добром молодце? Потому что в итоге, когда он сжег у Елены Премудрой кожу, да, и пошел уже по пути исправления своих ошибок, то он встречал такой персонаж, как Бабу-Ягу. Мы знаем, что Баба-Яга, она неоднозначный персонаж, да? То есть получается, что у нее есть возможность и общаться с добрыми молодцами, и при этом все-таки есть возможность и кого-то покарать. Иначе почему бы у нее висели там какие-то черепа? Потому что у Бабы-Яги разговор-то короток. Она сначала тестирует, добрый молодец это или злой. И со злыми ребятами у нее разговор короток. А вот с добрыми она продолжает все-таки отношения, раз он заявился в добром ключе. А добрый молодец – это который направлен все-таки на поиск истины. То есть если так интерпретировать, он пришел... Дело пытать или от дела летать, еще такое было. Если от дела летает, значит, недобрый, вот и все, весь разговор. А если все-таки дело пытает, то есть создает попытки познать этот духовный свой план, то, естественно, Баба-Яга и вымоет, и выпарит, и покушать даст, и еще и клубок ниток даст на дорожку, чтобы все-таки дать ему возможность осуществить тот духовный поиск, по которому добрый молодец идет. Соответственно, мы видим, как раскрывается и здесь эта формула поиска доброго молодца, вот этого пути своей Елены Премудрой, а еще, можно сказать, ума и разума, который он в свое время, ну, лишился почему-то. То есть это тоже еще вопрос, по какому причине. Но это не тема сегодняшнего сказа. И в данном случае нужно сказать, что проходя испытание, он все-таки обретает свою Елену, и мы на своей площадке в школе «Народная археология смыслов» разбираем все персонажи. И практически уже за каждой формулой, которую заложили нам русские старцы и сохранил русский народ, понимая эту сказку, значит, нашли каждого персонажа, и зайчика, и уточку, и иглу нашли, и Кощей, и почему он бессмертный, и почему он правда бессмертный, он не может быть другим. Все это, опять же, я рассказываю, чтобы только сказать, что когда мы понимаем лишь одну часть, это добрые молодцы с Красной Девицы, мы дальше уже находим вот этих персонажей последовательно. Вот. Обретая свадьбу, сочетание ума с разумом, герой действительно, но это же большое счастье, быть и умным, и разумным, и понимать, как устроить материальный план своего бытия и как не нарушить процессы мироздания. Вот об этом нам сказка рассказывает. И, Елен, я бы все-таки долго не стала рассказывать, потому что у меня есть что дальше рассказать, но я бы хотела, может быть, если это возможно на данном этапе, послушать бы вопросы, если такие сформировались, именно вот как люди такую интерпретацию, и мне это будет очень интересно, вот в этой интерпретации понимают сказку. Или как ты сейчас, Лена, как ведущая, Елена, ответишь мне? Ну, Марина, отвечу я тебе, во-первых, так, что для меня твое видение очень интересное и очень неожиданное. Честно говоря, я вот слушала некоторых других сказителей, да, и которые раскрывают наши русские сказки на основе ведической культуры, да, на основе видения и из жизни предков. И получается, то, что сейчас открываешь ты, в общем-то, где-то с чем-то и можно согласиться, а где-то абсолютно какие-то новые вещи открываются. Ну, что я могу сказать? Археология есть археология. Чего там только еще не откопаешь, если взяться так по-хорошему, да? Елена, я тебе благодарна за твои. Действительно, это археология. И почему мы назвались археологией? Потому что мы поняли, что копать надо именно в старорусском слове. И копать именно там, где заложены слова, именно когда мы еще имеем хотя бы на букве, на кириллице, на буквице, именно там все это изложено. Когда именно вот в этом формате читаешь документы, оставшиеся для нас, именно это и раскрывается. Есть такое понимание, и мне очень нравится такой филолог Топоров, он описал, значит, книгу «Мировое дерево». И он очень близко подошел к теме сказок. Почему я сейчас его упомянула? Потому что у нас в сказках присутствуют змеи. Соответственно, он воспринимал, что есть змеи, есть змееборцы. Ну, он так, по-филологически. Есть раз змей, значит, есть змееборец. Но у нас змееборец – это Иван-царевич, как правило, добрый молодец, который всегда практически борется со змеями. И так или иначе, он тоже прикоснулся вот к этой теме, когда увидел, что есть за этим глубокий символ. Символ прохождения этого пути, и этот символ заложен в поиске права и лева, добра и кривды. А кривда – это не некий элемент зла, хотя он может и стать элементом зла, а это некий элемент, как сказать, инструмент, некий инструмент, рабочий инструмент. Но как этот инструмент применяется с пользой или без пользы, то есть ведь можно и смекалка тоже в какой-то степени кривда, но она положительна, потому что есть правая сторона. И вот он тоже приходит к той теме, что действительно в мировом дереве есть некое представление именно о составлении женской и мужской части. А если есть женская и мужская часть, то она отличается тем, что женская часть материальная, поэтому даже есть слово «ду-мать». «Мать» мы там слышим. А «ду-мать» – это создание материальных каких-то, материального мира. Ду, мать, это создание материального мира. А вот мы, слить, это уже создание духовной части, то есть замысла. И нужно сказать, что здесь есть определенная иерархия. То есть одно должно подчиняться другому. То есть сначала духовная часть человека, она подчиняет, то есть она действительно дисциплинирует материальную часть. Но если есть перевертыш, то получается действительно безобразие, потому что образы человека и прекрасные мысли начинаются именно в духовной части. И именно в таком ключе я интерпретирую не потому, что я опять же приду к началу, значит, сама себе что-то придумала, а потому что в этом ключе изложено очень много старославянских текстов, в этом же ключе изложено много и филологических документов, которые я читаю, а плюс еще мне помогла систематизировать вот все эти знания, умение перевести и изложить все это на графическую часть. И самый главный графический рисунок здесь у нас это знак инь-янь, потому что именно инь мы так и говорим, это мужские энергии, а янь это женские энергии. Ну что тогда нам мешает понять, что инь это и есть мужская духовная часть, олицетворение в сказке, поиска в сказке именно духовной составляющей и материальной составляющей. И мне видится, что я достаточно убедительна вам была на примере сказки Пушкина. Я буквально, почему его так быстро вам рассказала, потому что я его перечитала буквально недавно, и было мне забавно именно в этом ключе рассмотреть ее, потому что когда советую всем прочитать, именно вот таким образом, как я интерпретировала, вам правда будет интересно, что там еще открыть. А там много что открывается у Пушкина, если видеть вот именно вот в старославянском смысле, или как Пушкин мне нравится изложил, а он именно изложил это таким образом, что он, вот когда он писал о сказках, что он дает нам в сказках предание темной старины. Ну, давайте уже сделаем так, чтобы предания этой темной стороны, старины стали для нас светлые. Я помню предание старины глубокой все-таки. Нет, я вам читаю темной старины, это эпилог к роману Руслана и Людмила. Прочитайте, пожалуйста. У меня вот именно в таком ключе мне подарили эту книжку. И она здесь у меня еще в детстве. Поэтому я вам читаю как ровно в этой книжке. Еще раз повторю, что очень необычное твое видение и сказок о героев. Вот я почему-то всегда считала, что ум – это все-таки мужское качество. И мы все знаем, да, что это мужчина. Мужчине необходимо быть умным и развивать свой ум. В то время как женское качество – это мудрость, быть мудрой. Но что ум, как материя, относится к телу, да, да, хорошо. Елена, я готова ответить на твой вопрос. Дело в том, что мудрость никогда, если пользоваться старославянским словарем, мудрость относится к элементу материального мира. Объясню. Поэтому философы мудрые были или еще что-то, мудрая змея считалась там тоже. Если помните из сказок, девки бывали красные, а еще бывали змеюки подколодные, и они такие мудрые-мудрые были. Вот. Это к тому, что сказать, что слово не оказалось на месте в сегодняшнем мире и интерпретирует его неверно. Мудрость отвечает за количество преобразований форм. То есть, когда перед нами стоит какая-то задача, уже мы замысел знаем, с какой целью мы что делаем. Ну, например, надо молодому человеку или молодой девушке уже выбрать свою профессию. И они сориентировались и решили для себя, что они будут там поступать на то-то, то-то. И у них достаточно мудрых форм найти вот этот вуз, другой вуз, или пойти в техникум, или еще какую-то форму, или применить такую смекалку, чтобы вот это с этим. То есть мудрость – это проявление количества форм. Почему и Елена была премудрая? Потому что она обладала большим количеством качеств, умение уже при замысле своего Ивана оформить, как оформить ей пирог. Вот так башенку построить на пироге, вот так еще. То есть она же может и такую башенку сделать, она может и такую башенку сделать, да? И это не имеет отношения к женщине как к женщине. Мы целостная конструкция. У нас есть и мужская часть, то есть мы так же, как и мужчины, можем держать замысел и иметь количество форм, как реализовать этот замысел. Также и мужчины имеют замысел, но только именно в своей области, да, и также возможность, а каким путем реализовать этот замысел, это исключительно идет о человеке целостном. И есть такая формула, что будьте целы, как голуби, и мудры, как змеи. Целостность предполагает умение замысел свой воплотить вместе с в материальной форме. Вот это и есть целостность. А если посмотреть, ну, скажем так, психологически даже на людей, есть люди, которые что-то могут замыслить, но у них не получается реализовать. Это говорит, что у них хватает возможности что-то, а вот реализация страдает, то есть мудрости не хватает, как это реализовать. А есть наоборот люди, которые знают, как что реализовать, ну вот замыслить не могут, но зато хорошо повторяют за другими. Так вот, Елена. А еще у меня сейчас пришла очень интересная мысль. Ведь наши далекие предки, у них было совсем другое исчисление в плане арифметики. У них были тысячи, да, а то, что много тысяч, сотен и так далее, там миллионы, миллиарды, такого не было. Были по-другому это все называлось. Mm-hmm. И в том числе называлась тьма, то есть гораздо больше, чем тысячи тысяч. И вот как ты сказала, что предание темной старины и говорит, как, возможно, говорит как раз о том, что это многие-многие тысячелетия передавалось и то, что дошло. Да. Вот, это да, это пришло. И скажу, что вопросы к нам уже в чат действительно поступили, и их уже немало. Надеюсь, что будет еще больше. И поэтому я предлагаю закончить первую часть эфира и после небольшой отбивки как раз и перейти к вопросам, которые мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, а также канале youtube.com/slavradio. С радостью. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 29 декабря 2020 года, вторник, в нашей виртуальной студии находится Марина Дербышева. Тема эфира «Герои русских сказок. Кто они? Археология смыслов». Ведущая эфира Елена Андреева. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org и канале youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова. За пультом Евгений Роденко. Начинаю вторую часть нашего живого эфира, и сейчас Марина ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Первый вопрос от Александра. Как именно вы получаете смыслы? Домыслы есть ложь для получения образов. Стоит обратиться к системе природы, благодаря чему и смысл слов и сказок раскрывается. Это, скорее всего, да, и вопрос, и реплика. Марина? Елена, я немного не поняла вопрос. Еще раз. Давай разделим на две части. Первая часть – это как именно вы получаете смыслы. Ну, давайте начнем с того, что у нас есть коллектив авторский, который решился назвать себя как «Народная школа археология смысла». И как мы находим смыслы? В первую очередь мы обращаемся к книгам, значит, они практически не печатаются. Мы читаем оцифрованные книги из библиотеки Ленинка. Их достаточно много. Очень часто мы читаем рукописи, читаем. Основа у нас, базовая основа, это старославянский словарь. И интерес к старославянскому словарю у нас лежит в той плоскости, когда мы столкнулись с вопросом с ребятами, с коллегами, что нам нужно все-таки найти понимание, что заложено в русском слове. Изучив буквицу, мы столкнулись с тем, что мы не знаем, как читать то или иное слово, какие были использованы буквы. И основным источником знаний у нас является великолепный старославянский словарь. К сожалению, он есть только в электронном виде. В доступе его нет, значит, изданном. Соответственно, возможно, вот то, чего я излагала, смыслы, они действительно для многих и недоступны, потому что я понимаю, что мы читаем книги, которые все-таки находятся в печатных изданиях, а те словари, которые не находятся в печатных изданиях, нам ну где взять? Ну вот хорошо, получается у нас, у, значит, нашего коллектива иметь доступ к цифровым книгам библиотеки Ленина в Москве. А ведь не у всех эта возможность есть. Ну, поэтому действительно есть вот сейчас, возможно, такой вопрос-реплика. А откуда вы это берете? Да, мы берем и из книг, которые не подлежат печати, а также берем из тех пониманий построения и анализа, значит, сказок, которые выстраиваются в четкой, ну, даже в какой-то степени единообразной структуре. Они только по формам разные, а структура у них одна. И вот этот анализ, и получился сегодня вот такой эфир. И я понимаю, что тот огромный путь, который мы прошли коллективом, в такой маленькой сжатой форме, он ну, не может изложиться, понимаете, он, это невозможно сейчас вам представить ту полномасштабную, скажем, доказательную базу, откуда мы это все взяли. Ну, это не тема одного маленького эфира, это тема огромного труда коллектива, и поэтому мы открыли Народную школу «Археология смыслов», где доказательно, цитатой за цитатой, формула за формулой, показываем, откуда мы, во-первых, это взяли, а во-вторых, как это работает внутри самого человека. Потому что если человек, ну, мягко сказать, не обладает вот этой возможностью сочетания баланса ума и разума, это беда. Понимаете? Хорошо. Вторую часть вопроса, вернее, реплику я уже зачитывать не буду, потому что ты уже тоже на нее ответила. Идем дальше. Открытый микрофон, Екатеринбург. В европейских сказках принцессы испытания проходят. Почему? Так, в европейских сказках принцессы испытания проходят. Вот просто я сейчас не могу вспомнить ни одну европейскую сказку. Я думаю, что мы сегодня русские сказки рассматриваем. Ты не готовилась, наверное, к этому. Я просто знаю, что всегда женская часть, то есть та часть, она всегда что-то делает. То есть она трудится, она там, как я уже сказала, что и проходит в том числе и там с мачехой определенной. То есть она всегда вот даже морозка, ведерко опустила, пошла, прибрала у дедушки, прибралась, поднялась. Вот еще и, значит, пройдя вот эти все испытания, значит, оформление там форм, то есть формы материального мира, создание форм материального мира, то есть не гнушилась, не ленилась этой работе, да, то есть не воровала ничего, ну вот так вот, если, да, то есть ничего дурного не делала, а трудилась, то есть вот она и получает доброго молодца. Я все-таки к русским сказкам вернулась, вот так я вывернулась. Хорошо. Александр, реплика. По технологии получения всех смыслов слов, используя природные явления, формирующие звуки азбуки, При этом образы буквиц отражают само явление. Это реплика. То, mm-hmm. что опираться на буквицу, как я поняла, да, нужно. Ну, в общем-то, как сама ты это поняла. Если хочешь что-то дополнить, ответить, то пожалуйста. Если нет, идем дальше. Я думаю, что идем дальше, потому что я ответила уже, как мы изучали буквицу, да, и что это нас дальше побудило от буквицы пойти в слово. То есть не только саму буквицу изучать, а изучать написание. Сейчас я тогда еще приведу пример. Например, слово «змей», он писался по буквице с разных букв. То есть «зело» и «земля». То есть вы, кто изучает буквицу, раз тут есть специалисты, да, они знают, что это две разные буквы. И «змей», и «змли» он писался по-разному. Соответственно, это два разных слова. А сегодня мы говорим «змей» – одно слово. Но два разных слова, они несут два разных смысла. Два разных смысла каких? То есть змеи, как змея, земля, который писался с буквы, он отвечал за действительно змеев класса пресмыкающихся. Да? То есть получается вот этого. То есть, а вот тот змей, который писался зело, это был образ змея. То есть это образный знак, который отвечал за змея там трехголового, там же он там и перечисляется как некий образ дьявола, даже некий образ антихриста и так далее. То есть это другой змей. То есть мы сейчас тогда, получается, если мы сузим свои пределы до изучения буквицы, то, извините, как я должна знать, о каком змее идет речь? И таких примеров я могу привести тьмущую, что одно и то же слово писалось по-другому, по-разному, с разными окончаниями, с разными названиями. Хотя сейчас мы это пишем одним словом. Так, друзья, давайте мы подойдем уже к тому пониманию, что нужно не только буквицу поднимать, а старославянское слово поднимать и посмотреть, как оно писалось-то раньше, с помощью каких буквенных обозначений. Ну, совершенно верно, да, соглашусь с тобой. Если по буквице написать одно и то же, как нам кажется, слово одно и то же разными буквицами, то это слово будет иметь совершенно разные смыслы уже. Есть такие слова. Елена, еще второй пример. Есть слово «азык», а есть слово «язык». А мы сейчас пишем «язык». Так язык это... Вот, мой язык, физический язык. А азык – это мое мышление. Почему и было от а до я, от верха, от духовной части человека до материального мира. Это ровно то, что сейчас я и рассказывала. От духовной части человека до материальной части человека, от а до я. Да какой мой язык сейчас? А нас всех называют языки. У вас язык. Так не язык у нас тогда получается, а азык. Но мы же сейчас, утратив эти звуки, утратив эти буквы, мы говорим, ну, я называю совершенно на таком обрезанном словом, обрезанным языком. Не было слова язык. Язык означал язык. Буквально язык во рту. Не было слова язык. Было азык. И что мы сейчас с вами будем делать? Спорить о том, что нам нужно по буквице что-то смотреть? Ну давайте мы уже взрослеть будем, ведь пора, пришло время и разбираться. Да, был период, когда и у меня был период, чтобы я должна только изучить буквицу. Ну я переросла этот период, сейчас я и слово хочу знать. Жора Большаков. Как вы прокомментируете сказку о золотой рыбке? Как там материально с духовным показано, по вашему мнению? А Жора смотрел, Даша. Дело в том, что я рассказывала только что интерпретацию по золотой рыбке, как дед, он так и является олицетворением духовного плана человека, то есть разума. А баба сварливая за ум отвечает человека. И яркий пример, когда разум идет по пути похотей своего ума и не дает, не выполняет той задачи, когда он, будучи главенствующей составляющей, не может сказать, что нам этого достаточно. Мы все имеем. У нас есть другие задачи, высокодуховные и так далее. А идет по пути накопления материальных благ. Вот вам и пример. Дело в том, что вопросы поступают по мере, могут быть, и ранее прийти. А. Поэтому, возможно, еще ты не доходила до этой части, когда поступил этот вопрос. Далее Жора Большаков продолжает развивать эту тему и спрашивает: духовное идет в кавычках за материальным или наоборот, как через сказку, и сейчас это происходит? Духовное и материальное работает ровно по такому же знаку, как инь и янь. Темная часть материальная, мать, мать-земля, думать. Эти слова близкие друг к другу. Ду – это два и более. Поэтому ду – мать – это возможность оформить одну и ту же идею много раз в материальное воплощение. А духовная часть, она в таком же должна быть балансе по отношению к материальной. Но единственное, что духовная часть по своей иерархии выше, она, ну, то есть есть иерархия, это, то есть подчинение и соподчинение. То есть все-таки материальное должно быть сначала духовное, подчиняться материальному. А если это происходит наоборот, то это ровно то же самое, что в сказке, которую задал Жора, это вот Пушкина рыбки. Это будет этот результат. Будет какое-то время накопительство, а потом опять корыто. Я не ослышала сейчас, что духовное должно подчиняться материальному. Не-не-не, наоборот. Или я не что-то неправильно сказала, наоборот. Духовное выше материального. То есть материальное подчиняется духовному. Я разве сказала наоборот, Елена? Да, видимо, мы друг друга не поняли. Хорошо, идем дальше. Александр Клочко. Сказка «Аленький цветочек» о безусловной любви. Может ли Гоша, высшее пространство, полюбить камень, отрицающий цель? А кто там что отрицал-то в этом «Аленьком цветочке»? Там дело в том, что было чудовище какое-то, я насколько помню, которое было заколдовано, то есть чем-то, кем-то, и, значит, это чудовище заколдованное с помощью каких-то там чар, которые, в общем-то, были, привлекли там, ну, то есть действительно они справились с заданием, но я сейчас, честно говоря, вот по этой сказке не давалось и оценку. То есть, смотрите, есть понимание, что он вот у нас... Вот хороший вопрос, я могу на него ответить только, допустим, исходя из какого-то времени, потому что мы не все сказки раскрыли. Единственное, что мы точно знаем, что эта формула работает на те сказки, которые нам удалось раскрыть, и не только сказки. То есть сегодня мы преподносим этот смысл через сказку, да? А также мы нашли эту формулу из совершенно других элементов. Не буду пока говорить, в каких. Они не касаются. Здесь, скорее всего, идет не о смысле сказки, а спрашивает Александр: сказка «Аленький цветочек» о безусловной любви или все-таки здесь материальный какой-то замешан интерес? Ну, слово «безусловная любовь» я вообще ее не рассматриваю, еще раз говорю, я не рассматриваю сказку как любовь конкретно мужчины к женщине. В сказке это нет. Для меня сказка – это как формула, которая раскрывается. Сказка описывает человека, его нравственный путь. И мужское и женское присутствуют в человеке. И мы воспринимаем как материальную часть человека, материальную часть человека в образе женском сказки, а духовную, то есть отцовскую, в образе мужском. Поэтому здесь вопрос для меня как безусловной и условной любви имеется в виду, получается, мужчины к женщине, вообще не стоит. Если я так воспринимаю сказки, а я именно так их воспринимаю. Жора Большаков. В конце сказок всегда говорят, и жили они, и добра наживали. Почему на этом заканчивается сказка? Почему дальше не показана семья и проблемы в виде сказок, как послание потомкам? Потому что показан элемент, как ум должен сочетаться с разумом, и в этом и есть суть добра. Это, опять же говорю, не про мужское и женское. Это не про свадьбу, которую мы воспринимаем как союз мужчины и женщины. Это про ум и разум, сочетание ума и разума, которое наконец-то пришло в баланс, а у нас в баланс ум с разумом может сочетаться на день несколько раз, то есть несколько раз может происходить свадьба, а может раз в год, но это у кого как. Извините. Вот, соответственно, свадьба у кого в раз в год, у кого в день по три раза, если следить за сказкой. Вот в этом случае и есть добро. А добро – это добрый замысел и исполнение этого замысла. Поэтому и наживали они добро. Я вот вижу, что аудитория такую трактовку еще не восприняла, по сути, по вопросу. Ну, я тебе и по себе даже говорю, что для меня это... Очень удивительно, очень интересно то, что ты сегодня раскрываешь, ну, поэтому и реакция соответствующая. Я была готова к этому, я была готова, что люди не готовы воспринять именно в таком формате. Да, это абсолютно нормально, потому что тот путь, который прошла наша команда к этому, это тоже не один день. Поэтому это абсолютно нормальный вопрос и абсолютно нормальная ситуация, что люди не могут воспринять вот так. Ну, будем первопроходцами. Хорошо. Жора Большаков, реплика. В сказках почти во всех показано активное мужское начало и пассивное женское. Если сейчас написать сказку, то перевертыш будет интересный. Ну, я бы не сказала, что где-то там активное, где-то пассивное. Опять же, если смотреть на царевну лягушку, то она очень даже активно просилась к Ивану, чтобы он ее взял, а потом очень активно там участвовала во всех делах, пока он шкурку ее не сбросил, не сжег. То есть очень даже активная дама, я уж не знаю, что он там нашел активное. Вначале активное я воспринимаю как деятельное. Нет, девушки в сказках очень деятельные. Еще раз говорю, сказки – это не о мужчине и женщине, это об одном человеке, это о формуле нравственности одного человека и возможности ума, и демонстрация вообще бинарности ума и сочетание одно с другого – это буквально формула инь-янь, и ничего другого там нет. Я это могу утверждать, потому что этим мы занимаемся коллективом уже больше года. И сомнений было здесь достаточно много, и поисков было много, и прочитанных книг, и изложений. В том числе, я не случайно вначале сказала, что присутствует в книге Федора Буслаева споры о том, как людям показывать духовную часть человека в виде материальных каких-то событий, в виде формул, они же не понимают, что есть еще за тем, что есть тело, есть еще духовная часть. У них были проблемы, как описать духовную часть человека, в виде чего, чтобы человек понял. А вот человек до сих пор еще не понял, что делали старцы. Идем дальше. Валерий Лаврененко. Вопрос научно об этой теме заговорил профессор Пыжиков. Недавно его не стало. Да, кто из серьезных историков еще занимается этой темой? Будут ли последователи у официальной науки после Пыжикова? Я не могу отвечать за тех людей, которые возьмутся, но скажу за себя и свою команду. Однозначно Пыжиков – это народный историк. Однозначно это Пыжиков – это тот человек, который начал раскрывать народную тему. Однозначно он был, скажем, побудителем того, чтобы мне заниматься с моей командой степени вот именно этим вопросом. Потому что когда его не стало, я поняла, что больше сказать некому нам на данном этапе о народной культуре, о народной мысли. И поэтому многое сейчас уже, вот его уже с нами нет год, мы даже хотим назвать школу «Археология смыслов», и сейчас у нас готовится сайт, и мы скромненько, но мы решили, что мы напишем, что имени Александра Пыжикова. Потому что, читая книги Зеленина, читая книги Федора Буслаева, мы не просто находим то, что он сказал, мы находим, что он еще не сказал. Поэтому мы будем скромненько называться только потому, что назваться именем этого великого человека, чтобы вековечить его. Я понимаю, что он любимец народный, но мы тоже хотим, чтобы какую-то лепту привнести, отблагодарить этого великого человека, и наша школа «Археология смыслов», она тоже копает это. Жора Большаков. Реплика. В «Царевне лягушке» жены старших братьев трудились, в кавычках, странно. Кривой каравай, ковер, который собакам только стелить. Где труд? Это на тему, я так понимаю, к тому, что ты говоришь, женщины всегда трудятся во всех сказках. Так вот он спрашивает, Жора Большаков, а тут-то где труд? Ведь они же тоже женщины, тоже трудились. Дурные девки-то. Он же там, дело в том, что в сказке обязательно демонстрируют, показывают дурных девок и добрых. Почему мы и говорим, есть добрые молодцы и красные девицы, и есть красные девицы, которые трудятся. Но не все же там красные девицы. Вот это показано не красные девицы. А кстати, можешь сказать, почему девицы красные назывались, а молодец добрый? Слово «красный» и «прекрасный» где-то близки по смыслу. И «прекрасный» значит умение, смотрите, вот это тот же самый, Елена, близкий вопрос, что мудрость, искусство и «прекрасный» – эти слова одного порядка. И искусство никогда не воспринималось как нечто только положительное. Оно, кстати, могло иногда и быть порицаемым. Когда человек уходил только в искусство, в искусственные формы и отходил от естества, а естество воспринималось как прочитать природу, понять ее замысел, понять целеполагание. Опять же, мы идем к целеполаганию, да, где-то замысел духовный. Вот тогда искусство и красота сочеталось. А если... Значит, искусство было только как искусственное, то есть это вот плохие девки, там злые, там змеюки и все остальное. Вот они к этому разряду уходили, да? То есть это то же самое, как злой ум и добрый ум. Вот добрый ум, он как раз-таки и отвечал за прекрасную или красную девицу. А вот злой ум, вот, как правило, были змеюки. Ну, там в сказке у Пушкина же была, там, шамаханская царица такая, тоже непростая дама. Но тоже формами своими очаровывала и возможностями своими искусственными. Елена Волощук, есть ли общие правила написания сказки? Сказки писали... Как вы понимаете, старцы, народ эти сказки принимал, доносил до нас. Соответственно, было понимание дать нравственный путь. И как результат нравственного пути приводил к какому-то, какой-то единой формуле. Но если мы с вами заглянем за пределы вот нашей обозначенной темы, то мы нашли уникальнейшую книгу «Кодекс». А «Кодекс» — это значит описание, как должны описываться определенные нравоучения. И называется этот кодекс достаточно для сегодняшнего уха странно. Физиолог Александра Корнеева. Этот физиолог написан на многих языках. На латыни, на старославянском, на греческом, на армянском, на эфиопском, значит, на гетенфейском, ну вот если я правильно, это там буквы все, но это то есть немецком языке. То есть это кодекс, единый кодекс в едином написании, какими символами и что описать человеку, преподнести нравственный урок. И вот там идет описание, опять же скажу, эта книга только в оцифрованном виде, и не переиздавалась никогда, она великолепная кладезь того, что мы имеем. И сейчас как раз мы для Славянского радио берем темы и расшифровываем определенные, значит, принятые и общепринятые, а как я согласно тому перечислению, которое я говорю, значит, это общепринятые нормы общемирового, раз это кодекс и написано на таких количествах языках, и они все приведены Корнеевым. То есть он буквально собрал такой богатый материал, такую фактуру, как излагалась там, например, змея. Что, например, за символом змеи стоит? А что стоит за символом, допустим, мирового дерева? А что стоит за символом орла? А что стоит за символом там того-то-то? Вот? То есть там все это четко, подробно излагается. Соответственно, скорее всего, были книги, а до нас только дошел вот этот кодекс под названием «Физиолог». И мы даже понимаем, почему он называется «Физиолог». Именно потому, что там через описание повадок животных, ну, например, лиса, описывается нравоучение человека, чтобы он не упал на этот животный уровень, чтобы он сохранил свою духовную часть, чтобы он не уподабливался к какому-то физическому только состоянию. Это говорит о том, вот отвечая на вопрос, что действительно были какие-то единые правила, которые как раз-таки мы в своей школе народной археологии смыслов исследуем. Но открывается пока что-то открывается. Что можем, то открываем. Вопрос от Савы. Марина, почему в начале сказки мы часто читаем «жили-были»? Можете аргументировать? Очень просто, потому что, опять же, идет вот этот знак, если мы графически его представим, «янь-инь», можно жить, а можно быть, а можно и жили, и были. Доказательство этому тому, что есть, допустим, книги «жития святых», ну, разных святых, они же не пишут «бытия святых», да, то есть они пишут именно «жития», то есть то, как они мыслили. И слово «жить» означает то, какой ты шел, по какому духовному пути ты шел, и как ты к этому пришел, и как ты это, скажем, чего ты достиг в духовном уровне, на своем уровне мысли. Вот я сейчас делюсь с вами духовным планом, тем, который смогла изучить и поднять, да, на нашей площадке «Археология смыслов». Можно сказать, это жизнь сейчас, да, у нас с вами. А быт, бытие – это как раз-таки та материальная часть, которую нам необходимо также соблюдать в балансе. То есть не нужно отказываться ни от духовной своей части и не от материальной, но при этом присутствие баланса обязательное. Значит, поэтому сказки и жили, и были. Есть же еще у нас былины, Да? Что это обозначает? Что это были наши, да, что-то? Это вот. Было наше, то, что у нас было раньше, да? Возможно, это ближе к этому. Жили богиня. Богиня есть такая. Или жива еще. Это жизнь сама. Я так вот понимаю. Ну, я вас понимаю. Жизнь – это то, что сейчас живется, да, есть. Живое, то, что можно действует, творит еще что-то. И были. Это то, что прошло уже. Возможно, уже не имеет какой-то живой формы. Угу. Это мое понимание. Пусть оно будет. Мы сейчас в поисках. Я считаю, что поиск нам нужен, найти поиск смысла – это обязательное условие нашего будущего. Обязательно. Это то, что здесь мы делаем на Славянском радио, да, и я благодарна этой площадке, и на нашей площадке «Археология смыслов» в нашей школе. Обязательно это нужно осуществлять поиск и разные точки зрения, чтобы мы пришли к единому пониманию. Да, Елена? Угу. Ну и пока еще, возможно, подойдут следующие вопросы от наших слушателей. Я все-таки тебя немного помучаю по поводу ума-разума, потому что вот уж очень мне интересно. Вот есть в традициях в наших славянских три единства. Три единства – дух, душа, тело. А есть еще высшее «я». Вот, по-твоему, ум и разум, кому они подчиняются? Елена, я сегодня буду не отходить от темы сказок, поэтому расскажу тебе сказочными образами. В сказочных образах у нас есть тоже три царства. Медное, серебряное и золотое. Возможно, это и есть то триединство, о котором ты спрашиваешь. Медное царство – это состояние там, ну, сейчас скажу, там, ну, с каждым царством есть своя функция. Так вот, когда мы говорим об уме и разуме, оно находится в серебряном царстве. Согласно нашим раскопкам в археологии смысла, мы убеждены, что серебряное царство – это вот как раз-таки блюдечко, там, золотая каемочка, находится оно вот именно вот как раз в серебряном царстве, это ум и разум. А золотое, оно всегда принадлежит к высокому «я», к очень высокой духовной части, возможно, даже к роду. Это то, куда мы обращаемся. Но только разум может обратиться к золотому царству, а не ум. Если говорить также о золотом царстве, как о триединстве, то у нас есть такой сюжет, как золотая рыбка. Персонаж, вернее, как золотая рыбка. Именно она приходит из золотого царства, потому что она золотая. Там тоже и золотой петушок, и все вот это вместе золотое, это все вот оттуда. Так вот, а почему золотая рыбка махнула хвостиком в конце и отказалась, значит, общаться и исполнять желания, это только лишь потому, что была нарушена иерархия. Потому что уж сварливая баба потребовала убрать разум и общаться напрямую через ум с золотым царством. То есть то царство, где и происходит высокие замыслы, самые глобальные идеи интересные. А такого быть не может. Только разум напрямую может общаться с золотым царством. Поэтому вот это состояние инь-янь, дуальность нашего ума, нужно тоже специфику эту учитывать, что ум, который отвечает за материальные энергии, он не может общаться напрямую, даже если он очень хочет, с золотым царством, то есть тем царством, где действительно происходят высокочастотные, самые светлые и прекрасные замыслы. Вот ты все инь да янь, говорим о русских сказках и касаемся как-то чего-то опять не русского. Ну, хорошо. Не могу я сказать, что это не русское. Вот, например, если бы пришла бы Лена ты в нашу школу, я бы тебе показала, сколько раз она русская. Вот просто пишу крест, янь Инь. Вот тебе и крестьянин. То есть это не человек, который работал на земле. Это не человек, который работал на земле. Это тот, который понимал условия креста, материальные и духовные энергии, материальные и духовные энергии, и он был крестьянин не потому, что он хотел там работать на земле, а потому что он понимал, что даже свои высокие замыслы он должен осуществлять на своей земле матушки. И все. Соглашусь, окарала. Действительно вспомнила, что это позаимствовано у наших предков. Так вот, я еще не услышала, ум-то кому подчиняется? Ум кому подчиняется? Разуму. Он подчиняется разуму. Смотри, Елена, тут нельзя сказать, кто кому подчиняется. У дурных людей, конечно, разум не руководствуется умом, то есть не руководит умом. А у доброго человека, конечно, разум руководит умом. Но таких вариантов много, и их видно и по сказкам, и не по сказкам. Хорошо, спрошу по-другому. Мозги какую тут роль играют? Ну это же к чему относится мозги? Тут биология, тут не относится к сказке, Елена. Так я полагаю, что раз ум – это материя, о чем ты говорила, значит, ум-то и относится как раз к телу. Но это уже хорошо, к мозгам как раз. Поняла. Елена, я попробую еще раз повторить, но, может быть, более, скажем так, понятно. В начале нашего разговора я сказала, что незримо для нас, уверена, Елена, что и твой, и мой, и слушатели наш – мозг, как ты говоришь, где мозг, мыслит в режиме вопросов и ответов. Вот даже сейчас, задавая вопросы, это говорит о том, что у тебя идет режим получения, составления вопросов и получения ответов, и за ним всегда вопросы. Даже если ты не отслеживаешь это, а можно же и попробовать отследить за собой, то есть... Мозг все равно мыслит в режиме вопросов и ответов. Есть вопросы материального мира, а есть вопросы духовного мира. Вопросы духовного мира – это зачем и почему, с какой целью. Это вопросы целеполагания. А материального – это когда уже произошел замысел. Ну вот какой, Елена, замысел? У нас были вопросы сегодня. Цель – рассказать по сказке. А с помощью каких форм я уже рассказываю о сказке? Либо я сейчас нарисую вам эту сказку, либо я вам изложу сказку, либо я графически вам графики какие-то модели. Это уже количество форм, а не как, например. Я же в этот момент думаю, как я буду рассказывать слушателям Елены Славянского радио сегодня про русскую сказку. А во сколько я буду рассказывать эту сказку? А как там, допустим, а как может, ну, вот эти вопросы, как, что, как одеться, как там, ну, вот это относится к материальному миру, эти вопросы. Не относятся уже к вопросу духовного мира. А зачем? Потому что вопросы, зачем, я уже... Вот поэтому есть ум, который отвечает на оформление материального мира, материального плана. А раз мы уже изложили сказку, значит, она уже в материальном мире есть. Знаешь, у тебя все сегодня так мудрено. Вот у меня, по-моему, все гораздо проще. Потому что для меня ум – это умение. Ум. От слова «уметь» – это «я умею что-то», да? А разумение – это «я что-то умею» уже до такой степени, я специалист в этом, Ирина, что профессионал. Вот. Нет, ну вопрос раньше был, разумеешь или умеешь? Ведь раньше вот, был, да, разумеешь да, так меня? Все, так все то гораздо проще. А ты сегодня что-то копаешь, оказывается, все совсем просто. И более того, насколько я знаю, что можно принимать и вопросы, и ответы не только мозгами, но еще и через родовую, не через родовую связь приходят какие-то осознания, озарения. Это все, да, это пропускается через мозги. Мы потому что, ну, человеческая структура наша такая. Ну хорошо, ладно, идем дальше. Елена, я с тобой полностью согласна. Я при этом хочу сказать все, что ты сейчас сказала, я тоже полностью согласна. Но мы сейчас как раз рассказывали о главных героях, поэтому, может быть, им получается не мудрено, а не полная картина, потому что именно задача была рассказать, как происходит свадьба, и рассказать, кто же эти герои. То есть вот эта прекрасная девица, красная девица или прекрасная, ну и добрый молодец. Хорошо, пока мы не зашли еще в более глубокие дебри, чтобы не пришлось нас откапывать оттуда, к нам еще поступили вопросы. Давай вернемся к нашим слушателям. Александр, реплика. Когда слова подвергают расшифровке методом подбора похожих слов, зачастую отображают неверный смысл. То есть это Александр как-то вот сегодня не может согласиться. Никак вот его не устраивает твои доводы. Ну хорошо, примем его доводы. Сова. В 39-м царстве, 30-м государстве. Это где? У меня нет точной версии. Вернее, у меня есть рабочая версия, и я ее давать пока не буду. Я должна ее еще проверить. Валерий Лавриненко. Вопрос. Есть ли принципиальная разница в дешифровке сказок, если они написаны в стихотворной форме или простом пересказе? Что вам известно о Лермонтове как о более высоком, чем Пушкин, кодировщике? Ничего мне не известно о Лермонтове как о кодировщике. Я, честно скажу, я не знакома. Может быть, произведение напишут, на какие нужно обратить внимание. Но в данном случае, я еще раз говорю, Пушкин всегда писал предания темной стороны. Старины. И причем это не первый раз в его сказках проходит красной нитью. И он даже пишет, что я вынужден об этом писать и даже, как он говорит, передавать эти предания темной старины нашим потомкам, следующим поколениям. Андрей Фукс. Из детства запомнилась очень интересная сказка про курочку Рябу, которая снесла золотое яйцо. И когда оно разбилось, то все плакали. Какой в ней скрытый смысл? Вот с колобком я разобралась. А с курочкой Рябой у меня только, опять же, сырая версия, которую я сейчас тоже, ввиду того, что она не законченная нашим коллективом авторским, я тоже излагать не буду. А вот по колобку могу рассказать. Марина, вопросов больше нет. Поэтому я предлагаю тебе подвести итог нашего эфира сегодня и что-нибудь доброе, хорошее пожелать нашим слушателям и зрителям. Я желаю нашим зрителям и слушателям, значит, посмотреть на сказки, возможно, еще под таким ракурсом, прочесть их снова, пересмотреть. И, возможно, прийти в нашу школу археологии смыслов со своими такими серьезными вопросами, которые были сегодня достаточно неплохие, Лен, вопросы. Мне они понравились. И я уверена, что более подготовленные вопросы обогатят нас и наших слушателей. Поэтому телефон нашей школы археологии смыслов, которая также есть для подростков и для взрослых, особенно мы работаем много с подростками по старославянскому слову. Я оставлю в славянском радио по данным видео. Ну, могу еще зачитать. Плюс 7 982 757 1929. Елен, тебя тоже благодарю за приятную беседу и за твои тоже такие интересные вопросы. И откровенность, что было что-то понятно и где непонятно. Это всегда нас продвигает вперед. Взаимно, Марина, и мы тебя благодарим за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей, такие порой непростые, но интересные. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Герои русских сказок. Кто они? Археология смыслов». Речь шла, собственно, о сказках, определенных алгоритмах, которые в них заложены, о героях этих сказках. И как мы уже сказали об, в результате об уме и разуме, которые подразумеваются героями этих сказок. И свадьбе. Да, да, и свадьбе. Ну, я думаю, здесь немного отклонюсь, скажу, что если само слово «сказка» по буквице прочитать, то уже будет очень многое понятно, что это такое. Это слово, сказанное через душу и пришедшее на землю для того, чтобы эту душу раскрыть более. Сегодня по одному из календарей 29 декабря 2020 года, вторник, в виртуальной студии Народного славянского радио были Марина Дербышева, Елена Андреева вела эфир, Светлана Большакова следила за чатом, передавала ваши вопросы, Евгений Роденко находился за пультом Народного славянского радио. Благодарим вас, наши уважаемые слушатели, за участие в эфире «Жизни Народного славянского радио». Следите за анонсами на сайте slavradio.org, в социальных сетях. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.